Эти три слова не имели бы большого значения, если бы не участие клана Сыту. Однако из-за участия клана Сыту, воображение многих людей пробудилось. В конце концов все знали, что клан Сыту всегда был на стороне короля Жуня. Временный советник клана Сыту избегал вызова со стороны почетного гостя поместья короля Цаня. Разве это не означало, что поместье короля Жуня было хуже поместья короля Цаня? Этот слух начал быстро распространяться из-за некоторых подстрекателей. В итоге поместье короля Жуня больше не могло это терпеть, и они немедленно оказали давление на клан Сыту. В клане Сыту, проведя человека из поместья короля Жуня, брови Сыту Хао нахмурились. Немного подумав, он отправился в особняк своего сына, Сыту Ханя. Ханер, мастер Дуань все еще не показывает никаких признаков выхода из культивирования за закрытыми дверями? Спросил Сыту Хао. А что, отец, ты все еще беспокоишься о слухах? Тебе вообще не о чем беспокоиться. Мастера Дуаня совершенно не волнуют эти беспочвенные слухи. Сыту Хан улыбнулся. Ситуация изменилась. Сыту Хао криво улыбнулся и рассказал Сыту Ханю о цели визита человека из поместья короля Жуня. Кроме того, он также рассказал о последних слухах, и о том, что все говорили, что поместье короля Жуня уступает поместью короля Цаня. Несмотря на то, что Дуань Линтянь еще ни разу не виделся с королем Жунем или людьми из его поместья, он все же был временным советником клана Сыту. Клан Сыту всегда был на стороне короля Жуня, поэтому в определенной степени Дуань Линтянь также был связан с королем Жунем. Чего они добиваются? Выражение лица Сыту Ханя стало очень серьезным. У меня появилось неприятное ощущение, будто что-то не так. Сначала я подумал, что Линь Дун просто услышал о мастере Дуане и прибыл сюда, чтобы узнать, кто сильнее. Однако похоже, что все не так просто, как кажется. Боюсь, что в этом всем замешано поместье короля Цаня, и они, должно быть, подливают масло в огонь, сказал Сыту Хао. Отец, ты имеешь в виду, что Линь Дун был приглашен королем Цанем, чтобы нанести удар по королю Жуню? Сыту Хан слегка прищурился. Возможно. Сыту Хао кивнул. Жаль, что мастер Дуань до сих пор не вышел из культивирования за закрытыми дверями. С тех пор, как он начал культивировать за закрытыми дверями, прошло больше 3 месяцев. Верно, верно. Сыту Хан кивнул. Прямо сейчас поместье короля Жуня неспокойно. Человек, которого послал король Жун, дал мне 2 варианта действия. Сыту Хао вздохнул. Какие варианты? Сыту Хан слегка нахмурился. Король Жун сказал, что если мастер Дуань действительно находится в самом разгаре культивирования за закрытыми дверями, то мы должны придумать способы вытащить его и спросить его, уверен ли он в победе над Линь Дунем. Если он уверен, тогда он должен принять вызов. Если нет, то он должен отступить, ответил Сыту Хао. Как? Сыту Хан нахмурился еще больше. Мастеру Дуаню нужно будет публично объявить о своем уходе из клана Сыту и разорвать с нами все связи. Сыту Хао вздохнул. Но как это возможно? Выражение лица Сыту Ханя стало серьезным. Мастер Дуань является моим спасителем. Как мы можем позволить ему это сделать? Отец, я не согласен с этим. Какой второй вариант? Сыту Хан цеплялся за соломинку. Второй вариант применим только в том случае, если мастер Дуань не культивирует за закрытыми дверями. Если это так, то он должен немедленно отступить. Сыту Хао вздохнул. Тогда глава клана Сыту, какой вариант вы бы выбрали? В этот момент в сопровождении звука скрипящей двери, из комнаты внезапно вышла фигура в фиолетовом. Увидев молодого человека в фиолетовом, глаза Сыту Ханя загорелись. Мастер Дуань, мастер Дуань. Сыту Хао криво улыбнулся и почувствовал себя немного виноватым. Конечно же, этим молодым человеком был Дуань Линтянь, который культивировал за закрытыми дверями больше 3 месяцев. Глава 1626. Клан Сыту несправедливо высмеян. Естественно, что упомянутые 3 месяца были 3 месяцами во внешнем мире. В изысканной пагоде 7 сокровищ прошло целых 15 месяцев. Глава клана Сыту, немедленно объявите о том, что я, Дуань Линтянь, официально покидаю клан Сыту и больше не являюсь временным советником, сказал Дуань Линтянь. Мастер Дуань, тебе не нужно этого делать. Сыту Хан сразу же побледнел. Он не ожидал, что Дуань Линтянь примет такое решение. Мастер Дуань, с точки зрения главы клана, было бы лучше, если бы ты действительно покинул клан. Однако как отец, я не могу попросить тебя покинуть клан Сыту. В конце концов, ты спас жизнь моего сына, серьезным тоном сказал Сыту Хао. Сыту Хан был его единственным сыном. Мастер Дуань, у тебя нет причин принимать такое поспешное решение. Давай подумаем о другом выходе. Возможно, есть лучший способ, который не потребует твоего выхода из клана. В конце концов даже Сыту Хао попросил Дуань Линтяня не уходить. Услышав его слова, Дуань Линтянь, на лице которого изначально было серьезное выражение, наконец-то улыбнулся. «Мастер Дуань, ты...» Когда Сыту Хао и его сын увидели улыбку на его лице, они были сбиты с толку. Они не могли понять, что означает его улыбка. «Глава клана Сыту, такие слова редкость для вас», — ответил Дуань Линтянь. «Что касается моего решения, то оно остается прежним. Естественно, мое решение не имеет ничего общего с вами или молодым господином Ханем. Я с самого начала не собирался надолго оставаться в стране Бурелома. Это был лишь вопрос времени, прежде чем я уйду. Несмотря на то, что я покину клана Сыту и больше не буду временным советником, я все равно планирую временно остаться в стране Бурелома. Поскольку Фэн Удао и остальные обосновались в стране Бурелома, его здесь ничто не держало. Прямо сейчас ему нужно было как можно скорее найти фракцию, стоящую за Сюинай, и найти свою невесту, Ли Фэй. С тех пор, как он прибыл в столицу страны Бурелома, прошло довольно много времени, и за это время он собрал много полезной информации. Его первое предположение относительно фракции, которая стояла за Хань Сюинай, была фракция под названием «Особняк Хань». Поэтому он собирался направиться в «Особняк Хань». Услышав слова Дуань Линтяня, Сыту Хао и Сыту Хан молча согласились с ним. Они давно знали, что Дуань Линтянь в конце концов уйдет, но не ожидали, что он уйдет так скоро. «Мастер Дуань, даже если ты хочешь уйти, тебе не нужно покидать клан Сыту», — настоял Сыту Хан. Глядя на Сыту Хао, Дуань Линтянь сказал с улыбкой на лице: «Молодой господин Хан, я уже принял решение, тебе не нужно меня отговаривать. Однако, сделав объявление о моем уходе из клана Сыту и освобождении должности временного советника, я хочу, чтобы вы сделали еще одно объявление от моего имени. Я, Дуань Линтянь, принимаю вызов от сильнейшего эксперта небесного рейтинга. Что касается даты боя, то он может сам решить». Его слова поразили Сыту Хао и Сыту Ханя. Мастер Дуань хотел принять вызов эксперта из особняка Юань. Вполне естественно, что они были потрясены такой новостью. Исходя из его решения покинуть клан Сыту, изначально они подумали, что Дуань Линтянь не смел принимать вызов. Однако похоже, что это не так. «Мастер Дуань, ты уверен?» — пораженно спросил Сыту Хан. «А иначе принял бы я вызов?» Дуань Линтянь беспечно улыбнулся. Даже бывший он, который не провел 3 месяца в уединенном культивировании, не боялся бы сильнейшего эксперта небесного рейтинга, что уж говорить о нынешнем нем. «Мастер Дуань, поскольку ты уверен в себе, тебе не нужно покидать клан Сыту», — снова сказал Сыту Хао. «Глава секты Сыту, пожалуйста, помогите мне распространить эти новости». Дуань Линтянь сменил тему. Очевидно, что он не собирался менять своего решения. Увидев решительность Дуань Линтяня, Сыту Хао мысленно вздохнул и больше не пытался его отговорить. Он знал, что продолжать убеждать его будет бессмысленно. Вскоре после этого в столице страны Бурелома снова сменилась самая горячая тема. Клан Сыту объявил об уходе своего временного советника мастера Дуаня, и он больше не является членом клана Сыту. «Мастер Дуань покидает клан Сыту. Похоже, что он на самом деле не культивировал за закрытыми дверями. ХМПФ. Я думаю, он просто боится сильнейшего эксперта небесного рейтинга. Разве это не очевидно? Если бы он не боялся, зачем бы ему еще принимать такое решение? В конце концов, из-за него люди начали говорить о том, что поместье короля Жуня уступает поместью короля Цаня. Но теперь, после того, как Дуань Линтянь покинул клан Сыту, он больше не имеет ничего общего с поместьем короля Жуня. Никто больше не будет говорить, что поместье короля Жуня уступает поместью короля Цаня. Похоже, что на протяжении прошлых месяцев Дуань Линтянь просто скрывался, потому что боялся эксперта из особняка Юань. Тьфу, кто бы мог подумать, что я боготворил его и действительно верил в то, что он культивирует за закрытыми дверями. Ты слишком наивен. Вся столица кипела подобными разговорами. Почти все люди считали, что Дуань Линтянь принял такое решение, потому что не смел принимать вызов эксперта из особняка Юань. Даже люди в поместье короля Цаня считали так же. Он объявил, что покидает клан Сыту. Узнав об этом, даже король Цань был поражен. Затем он посмотрел на мужчину средних лет, который сидел ниже. «Сыту Мин, это тоже часть твоего плана?» Конечно же, этим мужчиной средних лет был Сыту Мин, вторым господин клана Сыту. Всего несколько дней назад, после того, как король Цань сказал Ефену перестать париться, он позвал Сыту Мина и спросил его, есть ли у него способ заставить Дуань Линтяня принять вызов. В то время Сыту Мин пообещал, что сможет заставить Дуань Линтяня принять вызов. Именно он дергал за ниточки и стал причиной смены темы в столице. Его единственной целью было оказать давление на поместье короля Жуня. Поместье короля Жуня заботилось о своем имидже, поэтому они естественным окажут давление на клан Сыту. После этого Дуань Линтянь не сможет больше отказываться от вызова. Однако ему и в голову не приходило, что после нескольких дней ожидания они получат новости об уходе Дуань Линтяня из клана Сыту. Результат был полностью противоположен тому, что он себе представлял. По его мнению, Дуань Линтянь был высокомерным молодым человеком. В таких обстоятельствах он просто не мог отказаться от вызова. Но похоже, что он ошибся. В этот момент Е Фэн, который стоял в стороне, насмешливо смотрел на Сыту Мина. Когда тема столицы успешно сменилась, он сразу же разгадал намерения Сыту Мина. Он очень рассердился, подумав о том, что идея Сыту Мина может принести желаемый результат. Однако теперь, когда план Сыту Мина провалился, он был очень доволен. «Кто вообще просил тебя высовываться? Ты наконец-то понял свое место, верно, Сыту Мин? Тебе что, нечего сказать?» Увидев молчание Сыту Мина, выражение лица короля Цаня стало еще мрачнее. «Ваше императорское высочество, я не думал, что все так произойдет». Сыту Мин криво улыбнулся. Однако, прежде чем он успел закончить свою фразу, его перебил голос снаружи. «Четвертое императорское высочество, хорошие новости, хорошие новости». После этого в зал, не дожидаясь разрешения, ворвался мужчина средних лет. «Ты что, не знаешь правил?» Изначально серьезное выражение лица короля Цаня стало еще серьезнее. «Пожалуйста, простите меня, четвертое императорское высочество. Просто новости действительно срочные. Клан Сыту сделал еще одно объявление. Они объявили, что Дуань Линтянь примет вызов, используя свое собственное имя», — поспешно сказал мужчина средних лет. «Что?» Услышав это, король Цань был поражен. Мрачное выражение его лица сразу же исчезло, а глаза засияли, как звезды на небе. Он принял вызов. Услышав слова мужчины средних лет, глаза Сыту Мина сразу же заблестели. На его лице также появилось выражение приятного удивления. Король Цань и Сыту Мин сразу же пришли в восторг. Если и был кто-то недовольный, так это Е Фэн. «Черт, Дуань Линтянь действительно принял вызов. Что он делал все это время?» Выражение лица Е Фэна стало серьезным. «Поторопись и пригласи мастера Линя», — король Цань сказал мужчине средних лет. «Хорошо», — ответил мужчина средних лет. Тем временем эта новость также распространилась по столице. Эта новость шокировала людей даже больше, чем предыдущая. После объявления о своем уходе из клана Сыту, он принимает вызов сильнейшего эксперта небесного рейтинга из особняка Юань от собственного имени. Глаза многих людей загорелись, и на их лицах появились выражения нетерпения. «Видите, как я и думал, мой кумир не может бояться битв. Я все еще помню, как ты сегодня утром оскорблял мастера Дуаня. Почему ты так быстро меняешь свое мнение? Тьфу, не клевещи на меня, я такого не делал. Я уверен в том, что это был ты. Посмеешь ли ты принести молниеносную клятву?» Подобные разговоры можно было услышать по всей столице. Имя Дуань Линтяня, которое в последнее время понесло катастрофический удар, снова вознеслось из ада. С другой стороны, клан Сыту был безжалостно проклят. Тьфу, клан Сыту, должно быть, вынудил мастера Дуаня уйти. Мне действительно интересно посмотреть на их лица, если мастер Дуань победит. Клан Сыту, тьфу, как неблагодарно. Неужели они забыли, как мастер Дуань спас их великого молодого господина? Глава 1627. Бой на смерть. После того, как Дуань Линтянь принял вызов Линь Дуна, столица снова закипела. Все говорили только об одном. В конце концов, такому бою было суждено привлечь всеобщее внимание. Несмотря на то, что Линь Дун не был из страны Бурелома, жители страны Бурелома уже давно слышали его имя. Они знали, что он был сильнейшим экспертом небесного рейтинга особняка Юань Южного Хребта. Он также являлся прямым потомком сильного клана шестого ранга. Несмотря на то, что имя Дуань Линтяня начало распространяться по стране Бурелома только в последние пару месяцев, его сила была широко признана. Все потому, что он победил Леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. До появления Дуань Линтяня, Леди Фэн была широко признана сильнейшей среди молодого поколения страны Бурелома. До того, как она проиграла Дуань Линтяню, жители страны Бурелома были уверены в том, что она обладает силой, чтобы войти в первую десятку небесного рейтинга. Однако, несмотря на это, Дуань Линтянь все же сумел ее победить. Поэтому в глазах жителей страны Бурелома, ему не составит труда войти в десятку лучших. Услышав о том, что Линь Дун, сильнейший эксперт небесного рейтинга, прибыл в страну Бурелома, чтобы бросить вызов Дуань Лин Тяню, они осознали, что Дуань Лин Тянь не был простым человеком. Кем был Линь Дун? Сильнейшим экспертом небесного рейтинга. Возможно, Дуань Лин Тянь не обладал достаточной силой, чтобы войти в десятку лучших, однако прямо сейчас он был лишь на 23-м месте. В истории особняка Юань Южного Хребта, сильнейший эксперт небесного рейтинга впервые бросал вызов тому, кто занимал 23-е место. Интересно, когда состоится их бой, я уже не могу дождаться. Надеюсь, что бой будет открыт для публики, и я смогу лично понаблюдать за ним, верно? Потому что если он пройдет во дворце, то мы не сможем посмотреть. Вскоре жители столицы начали беспокоиться о месте проведения боя между Дуань Лин Тянем и Линь Дунем. В главном дворце поместья короля Цаня, король Цань посмотрел на Линь Дуна и спросил: «Мастер Линь, этот Дуань Лин Тянь очень высокомерен. Он дал тебе право выбрать дату и место проведения боя. Ты хочешь, чтобы бой проходил внутри или за пределами дворца? Если внутри, то зрителей будет довольно мало. А если снаружи, то я боюсь, что придут посмотреть не только люди из столицы, но и даже люди из-за пределов столицы. Естественно, что бой должен пройти снаружи». Линь Дун фыркнул: «Поскольку он посмел принять мой вызов, я унижу его на глазах у всех. Мастер Линь, согласно нашей сделке, ты должен убить его». Король Цань слегка нахмурился: «Расслабься. После того, как я унижу его, я немедленно убью его и отдам тебе его пространственное кольцо», — беспечно сказал Линь Дун. Услышав слова Линь Дуна, король Цань выдохнул: «Мастер Линь, когда ты хочешь, чтобы прошел бой?» «Завтра. После улаживания этого вопроса, мне нужно поспешно вернуться в особняк Юань», — ответил Линь Дун. «Хорошо». Король Цань кивнул, после чего повернулся к Сыту Мину, который сидел справа от него: «Второй господин Мин, что касается места боя, то я позволю тебе все организовать. Сделай все до полудня». «Хорошо, императорское высочество король Цань», — радостно ответил Сыту Мин. Первоначально, после того, как он перешел на сторону короля Цаня, он не был высоко оценен королем Цанем и чувствовал разочарование из-за того, что его талант тратился впустую. Однако после того, как он успешно заставил Дуань Лин Тяня принять вызов Линь Дуна, король Цань наконец начал ценить его. Что касается Ефена, который стоял в стороне, то в этот момент его лицо было чрезвычайно серьезным. Однако, заметив, что король Цань переключил свое внимание на него, Ефен быстро сменил выражение лица на уважительное. «Ефен, распространи новость о том, что мастер Линь решил сразиться с Дуань Лин Тянем завтра. Что касается места проведения, то раскрой его после того, как второй господин Мин определит его. Бой будет проходить за пределами дворца, поэтому прийти и посмотреть могут все желающие», — сказал король Цань. «Хорошо, четвертое императорское высочество». Несмотря на почтительное выражение лица, внутренне Ефен был раздражен, потому что это задание мог выполнить мальчик на побегушках, однако король Цань попросил сделать это его. Более того, он дал Сыту Мину гораздо более важное задание. Ефен понял, что его положение в сердце короля Цаня больше не было таким же высоким, как у Сыту Мина. «Я не могу так продолжать. Я должен придумать способ укрепить свое положение в сердце короля Цаня. Черт, если бы не тот факт, что король Цань заставил меня принести молниеносную клятву, чтобы я не мог распространить новости о скрижале дьявольской печати, мне бы не пришлось оставаться здесь и терпеть такое обращение». В этот момент Ефен начал слегка сожалеть. Он сожалел о том, что рассказал королю Ценю о скрижале дьявольской печати. «Если бы я знал об этом, то я бы передал эту информацию в особняк Юань. Они бы смогли мгновенно уничтожить Дуань Лин Тяня, и нам не пришлось бы так долго ждать. Более того, король Цань пообещал позволить мне собственными руками убить Дуань Лин Тяня, однако сейчас он нарушил свое обещание». Ефен находил последнее самым раздражающим. Дуань Лин Тянь использовал скрижаль дьявольской печати, чтобы убить верховного старейшину секты Темной Преисподней, и заставил его сбежать. Более того, он также уничтожил всю секту. Поэтому для него это, несомненно, было большим унижением. Он считал, что это не будет считаться местью, если он убьет Дуань Лин Тяня не собственными руками. Однако он полностью потерял способность вести переговоры, и поэтому начал сожалеть о том, что вообще рассказал королю Ценю о скрижале дьявольской печати. Однако, поскольку все зашло уже настолько далеко, Ефен знал, что сожалеть было бесполезно. В этом мире не существовало лекарства от сожаления. После того, как Ефен распространил новость о бое, Жители столицы снова начали шуметь. Бой пройдет уже завтра, более того, всем разрешено посмотреть на него. Ха-ха, хорошо, просто замечательно. А я как раз волновался, что его проведут во дворце. Бой между мастером Дуанем и сильнейшим экспертом небесного рейтинга должен быть очень интересным. К сожалению, место проведения будет объявлено только сегодня днем. В противном случае я бы уже отправился туда, чтобы занять себе хорошее место. Однако пока столица все еще обсуждала это, из поместья короля Цаня распространилась другая захватывающая новость. Бой между Линь Дунем и Дуань Лин Тянем будет на смерть. Он не закончится, пока один из бойцов не умрет. После того, как эта новость распространилась, все люди замолчали. Бой на смерть, эти слова поразили всех. Глава 1628. Какое совпадение. Бой на смерть означал, что они не остановятся, пока один из них не умрет. Боже, откуда у Линь Дуна, сильнейшего эксперта небесного рейтинга из клана Линь, такая вражда к мастеру Дуаню? Кто бы мог подумать, что он захочет бой на смерть? Изначально, когда он только бросал вызов мастеру Дуаню, он не говорил, что это будет бой на смерть. Однако теперь, я думаю, мастер Дуань передумает, верно? Это просто смешно. Многие люди начали волноваться, примет ли Дуань Лин Тянь вызов после того, как узнает о том, что завтрашний бой будет на смерть. Если между оппонентами не было вражды, то обычно никто не запрашивал бой на смерть. Интересно, согласится ли теперь мастер Дуань? Если бы я был на месте мастера Дуаня, то я бы определенно отказался. Поскольку противник смеет предлагать бой на смерть, очевидно, что он уверен в себе и скрывает злые намерения. Несмотря на то, что мастер Дуань силен, я боюсь, что он все еще немного отстает от Линь Дуня. В конце концов, Линь Дун является сильнейшим экспертом небесного рейтинга. Он даже известен как сильнейший человек ниже стадии святого в районе особняка Юань. На территории особняка Юань никто ниже стадии святого не может с ним сравниться. Все больше и больше людей считали, что Дуань Лин Тянь испугается и сбежит, узнав о том, что его противник хочет бой на смерть. Бой на смерть из клана Сыту. Первым об этом узнал Сыту Хао. Интересно, что за вражда у Линь Дуна к мастеру Дуаню, что он выбрал бой на смерть. Очевидно же, что он просто хочет убить мастера Дуаня. Выражение лица Сыту Хао стало немного серьезным. Узнав о том, что бой между Линь Дунем и Дуань Лин Тянем будет на смерть, он начал беспокоиться за безопасность Дуань Лин Тяня. В конце концов, это не шутка. Еще немного подумав, Сыту Хао направился в большой двор, где жил его сын, Сыту Хан. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь уже объявил о своем уходе из клана Сыту и освободил должность временного советника, у него не было планов физически покидать клан до ухода из страны Бурелома. Сыту Хао пришел во двор, чтобы найти Дуань Лин Тяня. Увидев его, он, не теряя времени, спросил: «Мастер Дуань, ты знаком с Линь Дунем из особняка Юань?» «Нет». Дуань Лин Тянь покачал головой: «Я услышал о нем только после прибытия в страну Бурелома. Я знаю, что он сильнейший эксперт небесного рейтинга, и что он является членом клана Линь из особняка Юань Южного Хребта. Более того, он также широко известен как сильнейший ниже стадии святого. Глава клана Сыту, почему вы спрашиваете?» Дуань Лин Тянь был слегка озадачен. «Тогда это странно». Услышав слова Дуань Лин Тяня и увидев его озадаченное выражение лица, Сыту Хао слегка опешил. «Отец, что такое?» – спросил Сыту Хан. Сыту Хао посмотрел на Дуань Лин Тяня и сказал: «Поместье короля Цаня только что распространило новость о том, что завтрашний бой между мастером Дуанем и Линь Дунем будет боем на смерть». Выражение лица Сыту Ханя сразу же стало серьезным. Линь Дун хочет убить мастера Дуаня. Бой на смерть был битвой между жизнью и смертью. Как только они начнут бой, им будет запрещено останавливаться, пока один из них не погибнет. Бой на смерть. Услышав слова Сыту Хао, глаза Дуань Лин Тяня сразу же сузились и наполнились холодом. Эта новость также поразила его. «Поскольку ты не знаешь Линь Дуна, остается всего одна возможность. Кто-то из поместья короля Цаня хочет убить тебя, или же даже сам король Цань». Будучи главой клана Сыту, Сыту Хао, естественно, был сообразительным человеком и быстро пришел к такому выводу. «Но зачем королю Цаню хотеть твоей смерти?» Однако это еще больше озадачило Сыту Хао. На лице Сыту Ханя также было недоумение. Однако Дуань Лин Тянь оставался совершенно спокойным, как будто его совсем не озадачивал этот вопрос. В конце концов, ему было несложно угадать мотив короля Цаня. Король Цань, должно быть, нацелился на его скрижаль дьявольской печати. Он не пожалел усилий и фактически пригласил сильнейшего эксперта небесного рейтинга, чтобы убить меня. Похоже, что король Цань действительно полон решимости. Я знаю почему. Однако в этот момент снаружи внезапно раздался знакомый голос. После этого во двор вошел Сыту Хау, верховный старейшина клана Сыту. «Дедушка Хау, ты знаешь, почему король Цань хочет убить мастера Дуаня?» Глаза Сыту Ханя сразу же загорелись. Сыту Хао и Дуань Линтянь мгновенно переключили свое внимание на Сыту Хао. На лице Сыту Хао было любопытное выражение. Однако Дуань Линтянь с другой стороны нахмурился. Он был поражен. «Не говорите мне, что информация о скрижале дьявольской печати была слита». Однако как только Сыту Хао открыл рот, Дуань Линтянь понял, что слишком много думал. Однако он не ожидал, что в этом мире могло произойти что-то столь случайное. По словам Сыту Хао, причина, по которой король Цань хотел убить его, заключалась в том, чтобы отплатить долг слуге, который однажды спас его жизнь. Этот слуга давным-давно покинул поместье короля Цаня и сформировал группу бандитов у южной границы. Однако всего полгода назад его третий брат был убит загадочным экспертом. Он взял портрет таинственного эксперта, преодолел тысячи и тысячи миль, чтобы прибыть в столицу страны Бурелома, и использовал обещание, данное ему королем Цанем много лет назад. Король Цань пообещал ему выполнить одну из его просьб, если это будет в пределах его возможностей. Слуга попросил короля Цаня убить этого таинственного эксперта, и им оказался Дуань Линтянь. Вот оно что. После того, как Сыту Хао договорил, Дуань Линтянь наконец-то вспомнил о его первой встрече по прибытии в страну Бурелома. В то время третий глава бандитов хотел убить Дуань Линтяня, однако в конце концов сам был убит. В то время Дуань Линтянь не стал уничтожать улики. Сила группы бандитов была эквивалентна фракции восьмого ранга, а такие фракции не представляли для него никакой угрозы. «Не могу поверить в то, что простой главарь бандитов имеет какую-то связь с четвертым принцем страны Бурелома», — подумал Дуань Линтянь. «Похоже, что отныне мне нельзя смотреть свысока на людей». «Понятно». Услышав слова Сыту Хао, Сыту Хао и Сыту Хан наконец-то все поняли. Глава 1629. Битва на горе Северного Ман. На самом деле в том, что Дуань Линтянь так думал, не было ничего плохого. В конце концов, та группа бандитов обладала лишь силой фракции восьмого ранга и не представляла для него никакой угрозы. Однако, как выяснилось, Дуань Линтянь случайно встретил группу бандитов, у которых была связь с королем Цанем. Узнав об этом, он потерял дар речи. Однако он нисколько не жалел о своем поступке. Он был уверен в том, что это не главная причина, по которой король Цань нацелился на него. Основная причина заключалась в скрижале дьявольской печати. «Хочешь мою скрижаль дьявольской печати? Что ж, тогда нам еще предстоит увидеть, достаточно ли у человека, которого ты пригласил, сил для того, чтобы отнять ее у меня». В глубине глаз Дуань Линтяня появился след презрения. Естественно, Сыту Хао, его сын и Сыту Хао не заметили этого. «Мастер Дуань, похоже, что король Цань действительно хочет убить тебя. Почему бы тебе пока не покинуть столицу?» С серьезным выражением лица сказал Сыту Хан. Дуань Линтянь был его спасителем, поэтому естественно он не хотел, чтобы с ним что-то случилось. Даже если Дуань Линтянь был уверен в завтрашнем бою против Линь Дуня, на самом деле он не думал, что Дуань Линтянь сможет победить. В конце концов, Линь Дун был сильнейшим экспертом небесного рейтинга особняка Юань Южного Хребта. «Верно, мастер Дуань». Сыту Хао кивнул. «Очевидно, что у короля Цаня злые намерения. В данный момент лучше просто отказаться от вызова. Я слышал, что 6 месяцев назад Линь Дун уже был в одном шаге от стадии святого. Несмотря на то, что он, возможно, еще не прорвался, он определенно близок к этому. Мастер Дуань, пожалуйста, уходи», — сказал Сыту Хао. «Вам троим незачем отговаривать меня». Несмотря на то, что Дуань Линтянь был тронут их жестами, он все же покачал головой. «Поскольку они хотят смертельной дуэли, то у нас будет смертельная дуэль. Если я сбегу, то это несомненно оставит неизгладимый след на моем пути к боевому дао. Это сильно повлияет на мое будущее, поэтому я не сбегу. Поскольку он хочет драться, я буду драться. А раз он хочет смертельной дуэли, тогда у нас будет смертельная дуэль». В этот момент тело Дуань Линтяня излучало сильное намерение битвы. Почувствовав это, Сыту Хао, Сыту Хан и Сыту Хао обменялись взглядами и криво улыбнулись. Несмотря на то, что они не хотели, чтобы Дуань Линтянь умирал, показанная им решимость дала им понять, что им будет сложно изменить его мнение. В этот момент они могли лишь надеяться на то, что Дуань Линтянь выйдет из битвы целым и невредимым. Во второй половине дня из поместья короля Цаня распространилась еще одна новость, подтверждающая место и время смертельного боя между Линь Дунем и Дуань Лин Тянем. Завтра в полдень, на горе Северного Ман к северу от столицы, гора Северного Ман. Узнав о месте, многие культиваторы начали покидать столицу и направлялись на гору Северного Ман. Скорее, пошли займем хорошие места. Мы просто не можем пропустить завтрашнюю битву. Я решил остаться сегодня с ночевкой на горе Северного Ман. Иначе боюсь, что завтра не смогу найти себе место. Сегодня горе Северного Ман было суждено заполниться людьми. Поместье короля Цаня. Его нашли, глаза Емубая, слуги которой в прошлом находился под командованием короля Цаня, а также вождь группы бандитов на границе страны Бурелома, сразу же загорелись, как только ему сообщили о том, что король Цань уже нашел таинственного эксперта, который убил его третьего брата. Дуань Лин Тянь, бывший временный советник клана Сыту, у которого будет смертельная дуэль с мастером Линь Дунем. Узнав личность загадочного эксперта, его глаза сразу же сузились. Поскольку он жил в поместье короля Цаня, то естественно знал, что происходило в столице. Дуань Лин Тянь был молодым экспертом, чья слава несколько месяцев назад поднялась на вершину страны Бурелома. Это произошло потому, что он победил леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени и заменил ее в небесном рейтинге. В последнее время он также слышал о том, что Линь Дун, сильнейший эксперт небесного рейтинга, прибыл из особняка Юань, чтобы бросить вызов Дуань Лин Тяню. Он изначально и так планировал завтра присоединиться к веселью. Однако он не ожидал, что сегодня получит такие шокирующие новости. Оказывается, что Дуань Лин Тянь был тем самым таинственным экспертом, который убил его третьего брата на южной границе. «Хорошо, что я обратился к четвертому императорскому высочеству. Если бы я был сам по себе, то я определенно не был бы ровней Дуань Лин Тяню». Думая об этом, Емубай понял, что ему повезло. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь уже объявил о своем уходе из клана Сыту, его силы было более чем достаточно, чтобы раздавить Емубая. А мне было интересно, почему мастер Линь Дун, сильнейший эксперт небесного рейтинга, прибыл из особняка Юань в страну Бурелома и бросил вызов Дуань Лин Тяню. Похоже, что четвертое императорское высочество специально пригласил его сюда. Дуань Лин Тянь в прошлом спас жизнь великого молодого господина клана Сыту, поэтому четвертому императорскому высочеству нельзя было делать ход лично, подумал Емубай, поэтому он, должно быть, пригласил мастера Линь Дуня, чтобы тот убил Дуань Лин Тяня. Не могу поверить в то, что несмотря на то, что я уже так давно ушел, четвертое императорское высочество все еще такого высокого мнения обо мне. Ради того одолжения, он даже пригласил такого эксперта, как мастер Линь Дун. Я уверен, что ему пришлось предложить огромную награду. Емубай был тронут. Естественно, он так думал, только потому что не знал правды. Причина, по которой король Цань потратил так много для того, чтобы пригласить Линь Дуна, заключалась в скрижале дьявольской печати. Король Цань совершенно не заботился о нем. Несмотря на то, что королю Цаню было все равно на такого человека, как Емубай, он все же послал своего человека сообщить Емубаю направиться на гору Северного Ман, чтобы посмотреть, как Линь Дун убивает Дуань Лин Тяня, чтобы тем самым показать своим подчиненным, что он благодарный человек. «Третий брат, человек, который убил тебя, наконец-то скоро умрет. Несмотря на то, что я не могу убить его собственными руками, однако это почти то же самое», – пробормотал Емубай, главный дворец поместья короля Жуня. «Кто этот Дуань Лин Тянь? Сначала я думал, что он хочет покинуть клан Сыту, и отказался от должности временного советника из-за давления со стороны клана Сыту. Однако после этого он принял вызов Линь Дуна. Разве это не означает, что он не избегал вызова Линь Дуна?» Король Жун слегка нахмурился. Несмотря на то, что он ни разу не встречался с временным советником клана Сыту, он слышал о нем. Однако он только сейчас осознал, насколько загадочным был этот Дуань Лин Тянь. Старик, стоявший за королем Жунем, сказал: «Второе императорское высочество, поместье короля Цаня заявило, что завтрашняя битва будет смертельной дуэлью. Еще неизвестно, появится ли Дуань Лин Тянь или нет. Возможно, он изначально вынудил себя согласиться. Однако поскольку бой стал смертельным, кто знает, появится ли он. Ты прав. Даже если у него высокий врожденный талант и он силен, он все еще довольно слаб по сравнению с Линь Дунем. Я действительно не понимаю, почему четвертый брат приложил столько усилий, чтобы пригласить Линь Дуна из особняка Юань». Король Жун покачал головой. Он чувствовал, что король Цань переоценивал Дуань Лин Тяня. Второе императорское высочество, помимо того, что он силен и обладает высоким врожденным талантом, Дуань Лин Тянь также связан с сектой Дрейфующего Пламени. Ходят слухи, что леди Фэн из секты Дрейфующего Пламя влюблена в него. Возможно, король Цань настороженно относится к леди Фэн, и поэтому не смеет открыто противостоять Дуань Линтяню, сказал старик. Более того, ранее Дуань Линтянь все еще был членом клана Сыту, который все еще находится на стороне короля Жуня. Поэтому королю Цаню в любом случае нужно было действовать осторожно. Ты прав, король Жун кивнул, несмотря на то, что четвертый брат тупой, вокруг него нет недостатка в способных людях. ХМПФ, я действительно не могу поверить в то, что Сыту Мин и его люди перешли на его сторону. Это все равно, что пощечина по моему лицу. Второе императорское высочество, я уверен, что завтра король Цань будет присутствовать на горе Северного Ман. Вы пойдете? Спросил старик. Конечно пойду. Король Жун кивнул. Неважно, появится Дуань Линтянь или нет, я все равно присоединюсь к веселью. В последнее время четвертый брат сильно унизил меня. Если я не появлюсь завтра, то кто знает, возможно, он начнет распускать слухи о том, что я его боюсь, и поэтому не появился на горе. Я искренне надеюсь на то, что Дуань Линтянь появится на горе Северного Ман. Я еще ни разу не видел его, сказал старик. Я также надеюсь на то, что он появится. Однако если он появится, то он скорее всего будет убит Линь Дунем. К счастью, он уже покинул клан Сыту, и поэтому это не повлияет на имя нашего поместья, сказал король Жун. В клане Сыту Бай Лихун и остальные также начали беспокоиться, узнав о том, что Дуань Линтянь собирается устроить смертельную дуэль с Линь Дунем, сильнейшим экспертом небесного рейтинга. Они уже провели некоторое время в стране Бурелома, и поэтому естественно знали, что такое небесный рейтинг, и что означает сильнейший эксперт. Глава 1630. Темные облака над горой. По мнению Бай Лихуня, Дуань Линтянь не был чужаком, поэтому он сказал прямо: «Младший брат, поскольку ты уже объявил о своем уходе из клана Сыту, тебе не нужно появляться на завтрашнем бою. Будучи сильнейшим экспертом небесного рейтинга, Линь Дун наверняка очень силен. Более того, очевидно, что он полон уверенности, поскольку посмел бросить тебе вызов, даже узнав о твоей силе». Выражение лица Бай Лихуня было серьезным. «Верно, Дуань Линтянь, несмотря на то, что престиж важен, это ничто по сравнению с жизнью. Более того, ты сможешь найти его после того, как прорвешься на стадию святого, чтобы смыть унижение. Даже если некоторые люди будут говорить, что ты боишься Линь Дуна, в будущем они узнают, что ты сильнее», — вмешался Чэнь Шаошуай. «Молодой господин, несмотря на то, что я не знаю, насколько силен этот Линь Дун по сравнению с вами, я все же думаю, что вам не стоит участвовать в завтрашнем бою», — сказал Сюн Цуань. После этого последовали Сыма, Золотой Бандит и близнецы Наньгун. Все они пытались отговорить Дуань Линтяня от участия. «Не переживайте, я бы не принял вызов Линь Дуна, если бы у меня не было уверенности в победе. Я не боюсь никого ниже стадии святого», — уверенно сказал Дуань Линтянь. Увидев, что они все еще выглядели обеспокоенно, он добавил: «Все вы являетесь свидетелями того, как я рос. Не говорите мне, что вы думаете, что я тот, кто будет бессмысленно нарываться. Если бы я действительно был таким человеком, то дожил бы я до сих пор». Сказав это, Дуань Линтянь покачал головой. Услышав его слова, Бай Лихун и остальные сразу же потеряли дар речи. Тщательно подумав, они поняли, что Дуань Линтянь действительно не был из тех людей, которые переоценивают себя. На протяжении всего путешествия они несколько раз сомневались в Дуань Линтяне, однако он каждый раз удивлял их. Подумав об этом, а также об уверенности Дуань Линтяня, они сразу же расслабились. «Тогда мы придем и посмотрим, как ты победишь Линь Дуна». Наньгун и улыбнулся. «Верно. Мы хотим увидеть, как ты побеждаешь сильнейшего эксперта небесного рейтинга», — сказал Чэнь Шаошуай. «Хорошо». Дуань Линтянь кивнул и улыбнулся. Несмотря на то, что он больше ничего не сказал, уверенной улыбки на его лице было достаточно, чтобы все объяснить. После этого Бай Лихун и остальные больше не беспокоили его и вернулись в свои комнаты. Дуань Линтянь также вернулся в свою комнату. Однако он не вошел в изысканную пагоду семи сокровищ, а вместо этого сел на кровать. «Как же мне достигнуть второй стадии сердечного меча правителя?» — подумал Дуань Линтянь. В этот момент в его глазах можно было заметить след замешательства. Несмотря на то, что он запомнил все содержимое сердечного меча правителя и уже давно достиг первой стадии, он чувствовал, что ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достигнуть второй стадии. Он знал общий принцип второй стадии, однако войти в него было крайне сложно. Во время проведенном на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ, он много думал над этим. В конце концов он пришел к выводу, что достигнет второй стадии, только найдя нужную возможность. Как только он ее найдет, он сможет сразу же войти во вторую стадию. Пока Дуань Линтянь думал об этом, на дворе уже наступила ночь. Увидев за окном рассвет, Дуань Линтянь наконец-то двинулся и размял конечности. Придя в себя, он криво улыбнулся. «Я все еще не могу найти нужный способ. Похоже, что мне понадобится немного удачи, чтобы добиться успеха». На самом деле Дуань Линтянь был очень доволен прогрессом, которого он добился за последние 3 месяца. «Сильнейших эксперт небесного рейтинга, я не боялся тебя даже до уединенного культивирования, что уж говорить о нынешнем времени. Поскольку ты нарываешься, тогда я исполню твое желание. Тебе больше не придется возвращаться в особняк Юань». Подумав об этом, глаза Дуань Линтяня похолодели. Линь Дун является прямым потомком клана 6-го ранга. Интересно, как король Цань столкнется с их гневом, если Линь Дун внезапно умрет в стране Бурелома. Внешне кажется, что клан 6-го ранга уступает императорской семье страны Бурелома, но на самом деле они на равных. Подумав об этом, губы Дуань Линтяня поднялись в ухмылке. Поскольку король Цань хочет убить его, он даст ему попробовать собственное лекарство. Выйдя из комнаты, Дуань Линтянь увидел завтракающего Си Туханя. «Мастер Дуань, ты сегодня рано. Ты что, не культивировал?» Увидев Дуань Линтяня, Си Тухан был немного удивлен. Он думал, что мастер Дуань культивировал в комнате. Однако появление Дуань Линтяня дало ему понять, что он ошибся. Сталкиваясь с Линь Дунем, сильнейшим экспертом небесного рейтинга, этот мастер Дуань оставался чрезвычайно спокоен. Это заставило Си Туханя почувствовать, что Дуань Линтянь действительно был уверен в победе. Однако он отбросил эти мысли, как только они появились. В конце концов, Линь Дун был сильнейшим экспертом небесного рейтинга особняка Юань Южного Хребта. Поскольку он посмел предложить бой на смерть, это означало, что он чувствовал уверенность в победе. В противном случае он бы не стал так рисковать. Увидев, что Дуань Линтянь садится за стол, Си Тухан приказал своему слуге приготовить еще один завтрак. А заметив, как Дуань Линтянь начал спокойно завтракать, он не мог не улыбнуться. «Мастер Дуань, сегодня днем у тебя предстоит смертельный бой с Линь Дунем. Ты что, совсем не переживаешь? А чем?» – спросил Дуань Линтянь. Слова Дуань Линтяня поразили Си Туханя и лишили его дара речи. Уверенность Дуань Линтяня не позволяла ему продолжить эту тему. Естественно, он хотел, чтобы Дуань Линтянь выжил и победил. Однако, думая о Линь Дуне, его мысли казались надуманными. Он считал, что Дуань Линтянь был уверен только потому, что еще не осознавал, насколько ужасающим был Линь Дун. «Все в порядке. В худшем случае я просто попрошу дедушку Хау вмешаться, когда мастер Дуань будет в опасности. Я готов принять ругань, главное, чтобы мастер Дуань был в безопасности», — подумал Си Тухан. У него был дикий и безумный план. Как только Линь Дун соберется убить Дуань Линтяня, он просил Си Тухау спасти его. Естественно, если он это сделает, то его имя будет запятнано. Однако он уже принял решение. Он скажет, что сделал это по собственному желанию, и что это не имеет никакого отношения к клану Сыту. Однако Си Тухан, похоже, полностью забыл о том, что если он попросит Си Тухау помощь, король Цань также сможет попросить помощи своих экспертов стадии святого. Как говорилось в поговорке, беспокойство приводит лишь к хаосу. Это можно сказать и о нынешней ситуации Си Тухана. Время шло незаметно, и вскоре наконец-то наступил полдень. Во главе с Си Тухао, члены клана Сыту демонстративно покинули свое поместье и столицу, после чего направились на север. Покинув столицу, они все взлетели и продолжили лететь. Бай Лихун и остальные тоже были среди них. В настоящее время Бай Лихун уже стал временным советником клана Сыту. Он был признан всеми в клане, поскольку был 3-звездным начертателем. По этой причине, несмотря на то, что Дуань Линтянь больше не имел никакой связи с кланом, Сыма и остальные по-прежнему жили комфортной жизнью. На самом деле, даже без личности Бай Лихуна в качестве 3-звездного начертателя, они также могли бы жить беззаботной жизнью в клане Ситу, поскольку Фэн Удао был отцом леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. Клан Ситу просто не мог не подумать об этом. Где же Дуань Линтянь? Осмотревшись, Чэнь Шаошуай не обнаружил Дуань Линтяня. «Я с самого утра не видел его», — Нань Гун и покачал головой. «После того, как Дуань Линтянь позавтракал со мной, он куда-то ушел. Он сказал, что больше не является временным советником клана Сыту, поэтому ему лучше отправиться на гору Северного Ман самостоятельно». Си Тухан криво улыбнулся. «Раз так, то он уже должен был прибыть на место. Чэнь Шаошуа и Наньгуны наконец-то поняли, что происходит. Гора Северного Ман находилась в 10 000 милях к северу от столицы страны Бурелома. Для обычных людей 10 000 миль были долгим путешествием. Однако для членов клана Сыту, включая Чэнь Шаошуа и остальных, минус 10 000 миль были не таким уж и большим расстоянием. Поэтому они быстро прибыли на гору Северного Ман. Как много людей. Прибыв на место и увидев темную массу людей в небе, они все были поражены. Небо над горой Северного Ман был забито людьми. Издалека казалось, будто над горой собрались темные тучи. Жители столицы начали прибывать сюда еще со вчерашнего дня, поскольку хотели найти хорошее место для просмотра шоу, объяснил Сытухан. Помимо людей из столицы, даже люди с округи бросились сюда, как только узнали об этом. Однако поскольку они все толпятся над горой, где же пройдет бой? Неужели они не подумали об этом? Сказав это, Сытухан покачал головой. Глава 1631. Столкновение. Небо над горой Северного Ман было забито людьми. И естественно, что когда столько людей собиралось в одном месте, вокруг было очень шумно. Второе императорское высочество, король Жун. Кто-то внезапно закричал. После этих слов все замолчали и проследили за взглядом человека, который кричал. В этот момент вдалеке появилась величественная группа людей. Во главе был мужчина средних лет, который стоял на золотой птице. В его руках был веер из перьев, а также шелковый платок. Он выглядел нежным и элегантным, точное описание понятия «ученый». Многие люди знали его. Это был второй принц императорской семьи страны Бурелома, король Жун. Более того, большинство людей в стране Бурелома считали, что именно он скорее всего унаследует трон. Естественно, в этом мире не было ничего 100%, поэтому у него также был сильный соперник. Его соперником был никто иной, как четвертое императорское высочество король Цань. За королем Жунем следовало три мужчины с равнодушными выражениями лиц. Они были одеты в черную, белую и серую мантии. Они сливались с окружением, как будто были одним целым с небесами, что создавало огромное давление на окружающих. С первого взгляда окружающие могли сказать, что эти трое были экспертами стадии святого. За тремя стариками следовало еще семь человек. Все семеро были одеты во внушительные серебряные доспехи и являлись охранниками короля Жуня. Несмотря на то, что они выглядели довольно молодо, их не стоит недооценивать. Все они были в полушаге от стадии святого. Несмотря на то, что они не могли сравниться с экспертами небесного рейтинга, они лишь немного уступали им. Так много людей, однако по прибытии на место, король Жун был поражен. Он не ожидал, что бой между Дуань Лин Тянем и Линь Дунем привлечет столько внимания. Место, время и дата были объявлены лишь вчера, поэтому новости не могли распространиться слишком далеко. Однако несмотря на это, здесь собралась такая толпа. Второе императорское высочество, король Жун, главы фракции, которые поддерживали короля Жуня, включая клан Сыту, сразу же взяли на себя инициативу и подошли к королю Жуну, чтобы поприветствовать его. Бай Лихун и остальные не последовали за Сытуха и остальными, и остались на месте. Это и есть король Жун, тот, кто заставил клан Сыту отказаться от Дуань Лин Тяня, с мрачным выражением лица спросил Чэнь Шаошуай. ХМПФ, как он посмел смотреть свысока на Дуань Лин Тяня? Скоро он узнает, насколько глупо его высокомерие, выругался Нань Гуны. Король Жун просто кивнул людям, которые пришли поприветствовать его, однако не забыл похвалить Сытухая. Сытухая, хорошая работа. Спасибо, второе императорское высочество. Сытухая естественно знал, за что его хвалил король Жун. Однако несмотря на горечь в сердце, ему пришлось выдавить улыбку. В этот момент он очень надеялся на то, что мастер Дуань не появится. Тем временем на лице Сытуханя, который стоял позади Сытухая, было серьезное выражение. Его сердце было наполнено недовольством в сторону короля Жуня, однако он не смел выражать этого, поскольку боялся, что это повлияет на его клан. Король Цань тоже прибыл. В этот момент в воздухе внезапно раздался крик, который снова привлек всеобщее внимание. После этого вдалеке люди заметили представителей поместья короля Цаня. Группа людей во главе с королем Цанем также прибыла в величественной манере. Король Цань шел впереди, а за ним следовало два старика. За двумя стариками шли еще один старик и двое мужчин средних лет. По сравнению с королем Жунем, свита короля Цаня была заметно меньше. Он привел с собой меньше людей, чтобы показаться более дружелюбным. С другой стороны, охранники в серебряных доспехах, которые стояли за королем Жунем, постоянно излучали холод. Это заставит большинство людей чувствовать себя неловко. Прибыв на место, король Цань сразу же посмотрел на короля Жуня и высмеял: «Второй брат, разве ты пришел не для того, чтобы просто посмотреть на бой? Зачем ты привел с собой трех старейшин и стражу? Это не многовато?» Услышав слова короля Цаня, многие люди насмешливо посмотрели на короля Жуня. По сравнению с королем Цанем, свита короля Жуня действительно была немного чрезмерной. Услышав слова король Цаня, выражение лица короля Жуня оставалось совершенно спокойным. «Четвертый брат, помимо двух старейшин, разве ты не взял с собой еще несколько человек на побегушках? Похоже, что мы, братья, думаем одинаково. На побегушках?» Услышав слова короля Жуна, лица всех людей за королем Цаном резко изменились. Несмотря ни на что, они все же были экспертами стадии святого. Среди двух мужчин среднего возраста, один был знаком многим из присутствующих. Разве это не бывший второй господин клана Сыту, Сытумин? Многие люди узнали Сытумина. ХМПФ. Сытумин на самом деле предал свой клан, даже несмотря на то, что они вырастили его. Какая неблагодарность. Кто-то вроде него является позором для всего клана Сыту. Многие люди сразу же начали ругать Сытумина. Естественно, эти слова разозлили Сытумина, однако он не смел ничего делать перед королем Жунем. Его глаза сразу же похолодели, и он посмотрел на людей, кто насмехался над ним. Однако он был удивлен, обнаружив, его ругало довольно много людей. Может, мне убить их? Однако он понимал, что король Цань не допустит этого. В конце концов, теперь он был частью поместья короля Цаня, и каждое его движение представляло поместье. Если он открыто убьет этих людей, это определенно повлияет на репутацию поместья короля Цаня. А прямо сейчас репутация была самым важным для короля Цаня. Прямо сейчас он боролся за трон, и естественно не позволит никому запятнать свою репутацию. В этот момент кто-то посмотрел на другого мужчину средних лет и сказал: «Человек рядом с Сытумином выглядит знакомо». Вскоре после этого кто-то внезапно крикнул: «Я вспомнил, это Ефен». «Ефен? Какой Ефен?» Многие люди были озадачены, поскольку впервые слышали о Ефене. Глава 1632. Прибытие. Ефен, глава секты Темной Преисподней. Не так давно я слышал, что секта Темной Преисподней была уничтожена. Сейчас она существует только на бумаге, поскольку верховный старейшина мертв, а глава секты пропал без вести. Я не ожидал, что он сбежал в поместье короля Цаня. Многие люди были удивлены этим открытием. Он как собака, которая убежала с поджатым хвостом. Люди, которые в прошлом пострадали от рук секты Темной Преисподней, начали тихо ругаться. Очевидно, что репутация Ефена была не самой лучшей. Услышав эти слова, лицо Ефена сразу же потемнело. Тем временем старик, который стоял рядом с ним, с трудом скрывал радость в своих глазах. Он пришел сюда только для того, чтобы стать свидетелем смерти своего врага, убившего его третьего брата. Как только этот человек умрет, он сможет с радостью вернуться на южную границу и продолжить жить жизнью местного тирана. Король Цань не ожидал, что король Жун сможет с такой легкостью отразить его слова. Он знал, что не был таким красноречивым, как король Жун, и поэтому принял мудрое решение замолчать. Однако это не означало, что король Жун собирался отпускать его. «Четвертый брат, я слышал, что один из главных героев сегодняшнего дня – гость поместья короля Цаня. Почему его еще нет? Он ведь не развел тебя на залог, верно?» С улыбкой на лице спросил король Жун. Услышав эти слова, король Цань почувствовал восторг в своем сердце. Он не ожидал, что король Жун самостоятельно выроет себе яму и прыгнет в нее. Затем он поспешно ответил: «Второй брат, ты ведь знаешь, кем является мой гость. Ты действительно думаешь, что он не появится? Или ты считаешь, что он недостаточно храбр, чтобы сразиться с Дуань Линтянем?» Услышав это, король Жун почувствовал след беспокойства. Он всего лишь издевался над королем Цанем, однако последний полностью исказил его слова и сделал так, будто он издевается над прямым потомком клана Линь из особняка Юань Южного Хребта. ХМПФ. «Король Жун, верно, судя по твоим словам, ты думаешь, что я уступаю Дуань Линтяню?» В этот момент в воздухе внезапно раздалась насмешка. Вскоре после этого окружающие заметили фигуру в белом. Это был молодой человек, который выглядел довольно властно. В этот момент он пристально смотрел на короля Жуня, и казалось, что его совсем не волновал статус последнего в качестве второго принца страны Буреломом. Лицо короля Жуня резко потемнело, а старики позади него закричали, как грубо, и выпустили свои ауры. Столкнувшись с тремя аурами экспертов стадии святого, Молодой человек в белом оставался невозмутимым. Обнаружив, что они не могли подавить молодого человека в белом своей аурой, старики сразу же нахмурились. Естественно, это не означало, что он был экспертом стадии святого. В этом они были уверены. Однако даже несмотря на то, что молодой человек в белом еще не прорвался, это не означало, что он не мог прорваться завтра. Они знали это, потому что чувствовали, что молодой человек уже был на самой грани прорыва. Поскольку в свое время старики лично это испытали, то им было нетрудно предчувствовать надвигающийся прорыв. Он тот, кто занимает первое место в небесном рейтинге, Линдун. Линдун действительно высокомерен. Как он смеет так грубо вести себя перед вторым императорским высочеством, ХМПФ? Он высокомерен, потому что у него есть достаточная способность. Насколько я знаю, клан Линдуна является шестого ранга. Они ничем не уступают императорской семье страны Бурелома. Будучи прямым потомком такого клана, почему он должен бояться второго императорского высочества? С уровнем культивирования и известностью Линдуна, он должен занимать высокое положение в своем клане. Возможно, король Жун даже не посмеет оскорбить его. Несмотря на то, что окружающие говорили приглушенными тонами, король Жун все равно отчетливо услышал их слова. После этого в его взгляде мелькнуло намерение убийства. Однако, как и говорили люди, он действительно не смел оскорблять Линдуна. После того, как король Жун посмотрел на короля Цаня, он обнаружил, что последний смотрел на это все как на шоу. Увидев это, его лицо сразу же потемнело. Однако, поскольку они были на людях, король Жун естественно не мог уступать Линдуну. Однако, чтобы найти выход, он повернулся к королю Цаню и сказал: «Четвертый брат, я не говорил, что Линдун недостаточно храбр, чтобы сразиться с Дуань Линтянем. Пожалуйста, не искажай мои слова перед таким количеством людей». Однако король Цань не хотел отпускать его с крючка. «Второй брат, тогда что означают твои слова, что ты имел в виду, когда сказал, что гость моего поместья мог развести меня на залог?» ХМПФ. Король Жун фыркнул и отвернулся от короля Цаня, предпочитая игнорировать его. Будучи прямым потомком клана Линь, а также сильнейшим экспертом небесного рейтинга, Линдун определенно не был идиотом. Он мог сказать, что король Цань использовал его, поэтому не стал настаивать. Су, немного осмотревшись, Линдун внезапно взлетел и холодно спросил: «Здесь ли Дуань Линтянь?» Его голос эхом разнесся по горе Северного Ман. Однако на его вопрос никто не ответил. Затем собравшиеся подняли глаза и посмотрели на солнце в небе. Сейчас уже был полдень. Неужели мастер Дуань действительно не посмеет прийти? Я так и думал. Ох, я просто пытался испытать свою удачу. Неудивительно, что он боится сильнейшего эксперта небесного рейтинга. Какая жалость. Я зря потратил свое время. Многие разочарованно вздыхали, однако никто не пытался высмеять Дуань Линтяня. По их мнению, Линдун был сильнейшим экспертом небесного рейтинга особняка Юань. Если бы они были на месте Дуань Линтяня, то они бы также отказались от боя на смерть. Поскольку Линдун посмел бросить такой вызов, очевидно, что он был уверен в своей силе. Если Дуань Линтянь действительно придет, разве это не будет означать, что он был глуп? В этот момент на лице старика, стоящего позади короля Цаня, было мрачное выражение. Почему Дуань Линтянь еще не здесь? Неужели он не посмеет появиться? Он не сможет отомстить за своего третьего брата, если Дуань Линтянь не появится. Он ведь не струсит, верно? Даже король Цань слегка нахмурился. Он потеряет шанс получить скрижаль дьявольской печати, если Дуань Линтянь действительно не появится. Дело не в том, что он не думал о том, чтобы послать своих людей и просто силой украсть скрижаль дьявольской печати. Просто он обнаружил, что Дуань Линтянь все еще оставался в клане Сыту, даже несмотря на то, что объявил о своем уходе из клана. Поэтому у его людей просто не было шанса сделать ход. Надеюсь, что мастер Дуань не появится. В отличие от короля Цаня, Сыту Хао, глава клана Сыту, надеялся на то, что Дуань Линтянь не появится. С другой стороны, на лице Сыту Ханя было горькое выражение. Он знал, что мастер Дуань появится, потому что тот уже дал свое слово. В этом отношении он безоговорочно доверял мастеру Дуаню. Несмотря на то, что большинство присутствовавших зрителей были уверены в том, что Дуань Линтянь не появится, никто из них не спешил уходить. В конце концов, сейчас был лишь полдень. Кто знал, возможно, сегодня произойдет чудо. В конце концов, если Дуань Линтянь все же придет после того, как они уйдут, разве они не пропустят шоу? И вскоре вдалеке внезапно раздался спокойный голос. Сильнейший эксперт небесного рейтинга, Линдун из клана Линь, верно? Несмотря на то, что этот человек еще не прибыл, Его голос уже был слышен издалека. Услышав этот голос, Сыту Ха горько улыбнулся. Мастер Дуэнь все-таки пришел. Однако стоящий рядом Сыту Хан нисколько не удивился. Тем временем глаза Бай Лихуна и остальных засияли. После вчерашней речи Дуэнь Лин Тяня, они были уверены в нем и с нетерпением ждали, когда Дуэнь Лин Тянь убьет Линь Дуна. Это бывший временный советник клана Сыту, мастер Дуань. Зрители переглянулись. Должно быть,